Глава 41. На схеме, которую нарисовал Родни, расстояния не были указаны. Ориентирами являлись заброшенный одиночный коттедж, склон холма и группа деревьев. Мне следовало высматривать круглую башню. Надеясь, что небольшая рощица и была той самой группой деревьев, о которой упомянул на схеме Родни, я замедлила шаг. Но вскоре пришлось прибавить газу, чтобы подняться по склону холма. На схеме не были указаны все петли и повороты дороги. Ничего удивительного, что бедного Дилана здесь сбили с его велосипеда. После еще одной группы деревьев показалась и башня. Я съехала на обочину и остановилась. По лугу кто-то прошел, примяв траву и цветы, по прямой линии от живой изгороди до самой башни. Запах травы и клевера придавал всем мыслям о выкупе какую-то безумную мелодраматичность. Башня своим подавляющим молчанием внушала чувство, что внутри нее никого нет. Тяжелая дверь открылась с протяжным скрипом. Пахнула сыростью и затхлостью. Запахи крысиного помета и сгнившей травы смешивались с выворачивающей душу аромат, поднимаясь откуда-то от основания башни. Сквозь сломанные половицы. Это место явно таило в себе опасность. Его следовало бы начисто снести или же окружить забором и навесить замок. Лишь кто-то молодой и романтичный мог усмотреть нечто очаровательное в этой башне. Мне захотелось позвать Люси вслух, но сама атмосфера внутри этого строения не позволила это сделать. Поставив ногу на первую шаткую ступень лестницы, я стала подниматься по ней так тихо, как только могла. Если мне удастся увидеть Люси, она не успеет привести мысли в порядок и придумать какую-нибудь убедительную легенду. Глазам потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к окружающему полумраку. Прямая лестница, одна ступенька которой отсутствовала, привела меня на первый этаж этого сооружения. Старое одеяло, смятое в кучу, лежало в центре круглой комнаты. У подножия винтовой лестницы, которая вела на верхнюю площадку башни, я задержалась. Тишину нарушил голос, причем голос мужской. Поднявшись на одну-две ступени, я смогу различать произносимые им слова. Говорил ли он сам собой? Нет. Он должен был говорить с Люси, но она не отвечала. Страх сдавил мое сердце. Еще одна ступенька. Теперь я четко различала его слова. Но ведь он наверняка должен слышать мое дыхание и стук сердца, биение которого отдавалось в моей голове и звучало, как стук колес поезда. Я сделала несколько глубоких вдохов, успокаивая себя. Только не поддаваться панике. Среди всех, кто мог быть союзником Люси в этой ее маленькой игре, Дэн Рут никак не числился в начале списка. На первый взгляд он казался отрешенным и замкнутым человеком, свободным от мелких забот обычных смертных. Пока я не обнаружила, что он подслушивает все, что происходило в квартире у Уолфендейлов. Будучи в неведении о столь многом, я чувствовала себя кротом, ползущим по подземному туннелю. Но когда я подняла взгляд, свет, проникающий с вершины башни, побудил меня к действию. Прежде всего я прислушалась. Говорил Дэн. Я решил убить его за то, что он сделал. Тон его голоса полностью расходился с произносимыми словами. Он говорил это с убежденностью, причем с определенным мягкосердечием, вызвавшим ассоциацию с наполненной теплой водой грелкой. Но Люси ничего не отвечала на это. Неужели он разговаривал с трупом? Признание в убийстве не могло быть безопасно сделано живому человеку. Дэн просто произнес: «Я ненавидел его». На это признание тоже не последовало никакого ответа. Мне следовало на цыпочках удалиться прочь. Нужно было поспешить, уйти отсюда тем же путем, которым я пришла, и позвать на помощь. Но почему я должна испытывать страх перед человеком, который сидел на садовой ограде и разговаривал со мной в столь обыденной манере о самых обычных житейских вещах, который позволил мне воспользоваться его очками, и кто чинил карманные наручные часы с умением и заботой, граничившими с любовью? Мне в голову пришла мысль, что я делаю с Дэном Рутом то же самое, что и он делал с капитаном, подслушивая его с напряженным вниманием. подслушивал ли он разговоры в квартире капитана, потому что был одержим Люси. После спектакля он проводил мисс Фелл домой. Идеальное алиби. Затем он вернулся и убил Милнера за то, что тот приставал к истинной любви Дэна и желал ее. И что теперь? Мне послышался какой-то негромкий звук, напоминавший слова «помоги мне». «Сайкс, где ты сейчас?» – мысленно поинтересовалась я. «Какой смысл иметь помощника, когда в самый необходимый момент он находится в 20 с лишним миль от тебя, да еще и склоняется к самостоятельности?» Остается только сожалеть. «Привет!» – громко сказала я, преодолевая последние несколько ступенек винтовой лестницы и выходящей на верхнюю площадку башни. «Есть там кто?» Последний вопрос я задала в надежде отвестись от себя подозрение в том, что я подслушала признание в убийстве. «Надеюсь, что вид отсюда стоящий?» — добавила я легкомысленным тоном, выходя на площадку башни. Но первый же взгляд, брошенный мной на Люси, заставил меня застыть на месте. Она сидела лицом ко мне, привалившись спиной к каменному парапету площадки и вытянув перед собой ноги. Лодыжка одной из ног распухла до размеров ствола дерева. Лицо ее покраснело и горело от солнечных лучей, но на ее плечи было наброшено одеяло. В подобной же позе расположился и Дэн Рут. Однако он находился слева от меня, и именно поэтому я не сразу его заметила. Лучи солнца падали на его широкое красивое лицо и пышную копну волос. «Заходите и составьте нам компанию, миссис Шеклтон», — предложил он. И сделал приглашающий знак рукой. «Угодно вам присесть рядом с Люси или со мной?» «Люси, что случилось? Ты ужасно выглядишь!» Она взглянула на меня. «Кто вас сюда звал? Что, человек не имеет права на уединение?» «Очаровательно!» Я повернулась к Дэну. «Что происходит?» Я старалась говорить легким и спокойным голосом, не желая выдавать тот факт, что слова Дэна поразили меня. «Те!» которые звучали как признание в убийстве. Дэн пожал плечами. «Скажи ей ты, Люси». Но Люси не сделала даже попытки заговорить. Я подошла, возвышаясь над ней, и произнесла своим лучшим менторским тоном. «Ты должна мне кое-что объяснить. Именно я принесла лживую весть твоему деду в пятницу вечером». «К тому же она все знает про твою записку о выкупе», — прибавил Дэн. «Твой дед просил ее найти тебя». Люси взглянула на меня. «И почему вам нужно всюду совать свой нос?» Я села рядом с ней. «Потому что это моя профессия. Я разыскиваю пропавших людей». «Я никуда не пропадала!» Она повернулась к Дэну. «А каким образом ты узнал о моей записке и о выкупе, и о том, где меня искать? Я же не рассказывала тебе о том, что собираюсь сделать». «Я вычислил», — ответил Дэн не очень убедительно. Оба они продолжали сидеть в тех же позах. «Расскажи, Люси, как ты на самом деле узнал об этом, Дэн?» – предложила я. «Думаю, ты услышал это, когда она и Дилан были в комнате над тобой, планируя свою авантюру». Дэн пожал плечами, явно не желая признаваться Люси в том, что занимался подслушиванием. Я удивлялась раньше, как могла считать его привлекательным. Он выглядел мрачным, словно мальчишка, пойманный с пальцами в сахарнице, и не собирался признаваться в использовании подобных способов. Я посмотрела на Люси. «Инспектор Чарльз из Скотланд-Ярда хочет поговорить с тобой, Люси». Она простонала. «Ну почему все всегда идет наперекосяк?» «К тому же инспектор знает, что я здесь», — добавила я для своей самозащиты. Дэн взглянул на меня. «Если это должно быть угрозой, то я уже дрожу всем телом». «Это значит, что вам лучше не пытаться предпринимать никаких глупостей». «А я ненавижу это слово», — произнес Дэн. «Им злоупотребляют школьные учителя и люди, которым нравится заставлять других чувствовать себя ничтожными». «Расскажи, миссис Шеклтон, то, что я говорил тебе, Люси. Я ничего не имею против». «Ох, да замолчи ты, бога ради», — сказала Люси. Она выглядела как человек, который спасся после кораблекрушения. «Мне кажется, я сломала ногу». Она облизнула губы. «Пожалуй, я не смогу продержаться до понедельника. Ведь я сообщила деду, что именно в понедельник приду, чтобы забрать деньги. Дала ему время сходить в банк или встать на углу с кружкой для подаяний, или предпринять что-то еще. Она вздохнула. «У вас нет с собой ничего сладенького, миссис Шеклтон». «Ты слишком быстро сдаешься», — заметил Дэн. «Так тебе не получить никакого приза». С этими словами он встал на ноги. Мне не понравилась быстрота, с которой он направился к двери. Это выглядело так, словно он намеревался блокировать любую попытку покинуть башню. Если Дэн сознался в убийстве, то, возможно, Люси не сможет начать новую жизнь. А то и вообще жизнь, как и я. Своим самым уверенным тоном я произнесла. «У тебя есть выбор, Люси. Отправиться сейчас домой и привести себя в порядок. Давай перевяжем твою ногу. А какой другой вариант? Ждать, когда здесь появится полиция и найдет тебя». «Все пошло наперекосяк», — повторила Люси. «А ведь это был такой хороший план!» «Мой план тоже не так уж хорош», — отозвалась я. «Но пора двигаться». Встав, я протянула руку Люси. «Перенеси весь свой вес на здоровую ногу. Обними меня рукой за плечо». Дэн пару секунд смотрел, как Люси пытается встать на одну ногу, затем подошел к ней и поднял на руки, как ребенка. Я поспешила двинуться следом, испытав внезапный страх остаться здесь одной, запертой в башне. И таким странным трио мы зашагали через луг к живой изгороди. «Здесь где-то есть небольшой просвет в кустах», — сообщила Люси. «Вам будет удобнее переправить меня через него». «Я знаю», — ответил Дэн. Он нашел этот просвет и прошел через него прямо к моему автомобилю. «Погодите», — сказала я. «Посадите сначала Люси. Вам придется устроиться сзади». Но Дэн не пожелал ехать с нами. Когда я включила зажигание, он уже оседлал свой велосипед и ехал вниз по склону холма в направлении города. Неужели он им в самом деле убил Милнера? Я взглянула на Люси, когда у нее появилась на лице гримаса боли. Она выглядела неважно, но все же при этом была прекрасна. На корсаже ее платья виднелось какое-то пятно, похожее на кровь. «Люси, что рассказывал Дэн перед тем, как я появилась?»